403. Июль 24. Так и порешим быть на дозоре усиленным и постоянным, зная точно канал каждой вредительской попытки. И будем держаться вместе, и будем еще ближе, так чтобы никакая ехидна не могла заползти между. Так же и близких охранить надо, и усыпленности не допускать. Долго трудились темные, чтобы дело разрушить, и вот обнаружены и разбиты хитросплетения их. Пусть каждая новая попытка удесятеряет силы, углубляет близость с учителем и напряжение зоркости умножает. Пусть и джинны поработают во славу света так, чтобы он нарастал все более и более ярко. Это будет тактикой Адверза в применении. Не страшно ничего, когда вместе со мною.